сердце дверь сорвана с петель. Она не хотела сгорать, любя, до сегодняшнего дня. Но то ли текила укрыла так нежно ее, и оголились провода. И в этот момент она отвечает «да». Сорвана с петель, казалось, обычные слова, но кругом голова. И это так сильно, тактильно заводит ее, такого не было никогда. И в этот момент она отвечает «да».